находился точно в центре развернутого в сторону моря ликеля, то лестница будет находиться прямо напротив. Также можно предположить, что в холле вряд ли поставят рыцарские доспехи или мечи со щитами. Все так и было. Сперва я преодолел 10 плоских ступенек, затем лестница раздвоилась. Я выбрал правую сторону, так как там брезжил луч света. 6 ступенек, поворот направо, еще 8 ступенек. Я очутился в коридоре. Преодолеть 24 ступеньки и не издать ни малейшего звука. Я мысленно благословил архитектора, который в качестве строительного материала для лестницы выбрал мрамор. Свет был ярче. Я последовал в его направлении и вскоре добрался до двери, которая казалась приоткрыта примерно на дюйм. Я разглядел часть шкафа, кусок ковра, кончик кровати и грязный сапог. Из комнаты доносилось какое-то хрипение, словно шум далекой фабрики. Толкнув дверь, я вошел. Я искал в замке лорда Кирксайда. Но каким бы он ни был оригиналом, на кровати, в сапогах, штанах и спортивной шапочке не лег бы. А также ружье, которое лежало рядом с человеком, я никак не мог отнести к атрибутам сна старого лорда. Лицо было закрыто шапочкой до самого носа, на ночном столике лежал фонарик, а наполовину пустая бутылка виски завершала картину. Я пришел к выводу, что это был верный страж, который в суровую шотландскую ночь подготовился к тяжелому дежурству со всей ответственностью. Правда, вряд ли он своевременно пришел бы на смену, так как на земле не было такой силы, которая смогла бы его разбудить. Очевидно, без посторонней помощи он вряд ли проснется раньше полудня. Хотя, возможно, что разбудит себя сам, ибо первобытные звуки были достаточно громкие, чтобы разбудить и мертвого. Я решил, что он относится к той категории людей, которые, проснувшись, первым делом хватается за бутылку. Поэтому откупорил виски и опустил туда полдюжины таблеток, которыми снабдил меня аптекарь из Торбия. Потом снова закрыл бутылку, взял его фонарик и ушел. Поднявшись по трапу, я попал в ванную комнату. Грязный умывальник, зеркало, забрызганное водой, две кисточки с засохшей пеной, стаканчик, крышка которого лежала рядом на полу, два полотенца, которые, видимо, когда-то были белыми. Сама ванна оказалась абсолютно чистой. Судя по всему, именно здесь часовые освежались после сна. Да, капитан. Следующее помещение было таким же грязным и находилось в таком же беспорядке, как и спальня часового. Видимо, эта комната принадлежала человеку, которого я уложил спать прямо на землю. Я пошел к комнате, которая должна была принадлежать лорду Кирксайду. Так и оказалось. Только комнаты его не было. Чтобы понять это, достаточно было заглянуть в шкаф. Кровать лорда оставалась нетронутой. Дальше была ванная лорда Кирксайда. Почти антисептическая чистота ясно указывала на принадлежность к аристократам. На стене висела аптечка. Я достал лейкопластырь и заклеил фонарик, чтобы он выпускал один тоненький луч. Остатки пластыря сунул себе в карман. Следующая дверь оказалась запертой, но замки времен постройки самого Дюбскейр не стали для меня проблемой. Я вынул из кармана лучшую отмычку в мире. Продолговатый кусочек твердого целлулоида, просунул ее в щель на уровне задвижки и, оттянув дверь в сторону петель, начал двигать ее туда-сюда. Повторив процедуру 2-3 раза, остановился и прислушался. Ведь эти шумы могли разбудить часового, а уж тем более человека, находящегося в этой комнате. Но не услышал шорохов ни изнутри, ни со стороны коридора. Приоткрыв дверь, я затаил дыхание. В комнате горел свет. Поменяв карманный фонарик на пистолет, я опустился на колени, нагнулся и резко распахнул дверь. В следующий момент я снова стоял на ногах и подошел к кровати. Я присел на корточке, оказавшись ниже застекленной... Сьюзен Кирксайд спала таким же глубоким сном, как и человек, которого я только что видел.